каюсь, грешен, и чтобы исправиться, я все же соизволил задуматься. В принципе, парень накидал более, чем достаточно намеков, чтобы можно было довольно быстро прийти к закономерному выводу. «Ты изгой, бинго!» – воскликнул Николай. «Ну, наконец-то вы соизволили подумать. Я изгой своего рода. Я не нужен своей родне. Даже наоборот, мешаю нужным людям захватить власть. И потому, если не хочу, чтобы меня убили, должен сидеть тут и не отсвечивать. Я и так уже пожалел, что с вами связался. Больно сильно вы нашумели. Вдруг теперь кто-то не тот начнет под вас копать, узнает о нашей сделке, а потом будет меня в чем-то подозревать? Понимаю, паранойя, но с моей родней любой промах может быть фатальным. Про ваше предложение союза же здесь и говорить нечего. Ну нахер, меня за такое убьют почти сразу. Больно вы шумные, и если я к вам присоединюсь, то помешаю семье. А когда ты странника победил, это, из любопытства уточнил я. А его не я победил, ответил парень, изображая серьезную мину. С ним справился отставной служащий имперского надзора. Повезло, что рядом проезжал, а то и так моя деревня из-за странника слишком засветилась. Если б еще и я сам как-то ту тварь завалил. Серьезным взглядом он придавил нас к стульям. Ну, попытался. Вообще удивительно, что он оказал нам такое доверие, раз все рассказал. Еще и фактом знакомства с кем-то из бывших служащих надзора поделился. Такое не рассказывают просто так. Значит, допустим, без союза, согласился я. Что ты хочешь получить за то, чтобы помочь нам? Отвечать сразу парень не стал. Сверлит нас взглядом задумчиво и молчит. Мы же великодушны, а потому даем ему столь необходимое на принятие решения время. Ну, допустим, протянул Николай. Допустим, вы можете мне помочь. И как же? Не утерпела Кэс. Парень от такого поморщился. Ну да, бывшая простолюдинка Кэс нарушила его аристократическую паузу. Я сделаю, как вы хотите, а потом, когда всадниковы пошлют ко мне кого-то совсем разбираться, вы защитите мои земли, чего бы вам это ни стоило. Последние слова он натурально уронил нам на головы. Притом вы должны показать именно себя хозяевами этих земель, чтобы всадниковы, увидев это, подумали, что я лишь ваш жалкий служка, но никак не самостоятельный игрок. Фига себе, выдохнула Кэс. Я внутренне поддержал ее, то есть показываться роднее ему все же можно, но только в виде ничтожества, максимально не опасного, а потому и неинтересного. Это во-первых, подчеркнул парень, бросив взгляд на панду. Во-вторых, по окончанию всей этой херни мне нужны артефакты. Как там в новостях говорили, что даже истощенные красные не самым выдающимся отрядом смогли зачистить ячейку без потерь благодаря вам. Ну вот я в ближайшее время тоже собираюсь соваться в самоубийственную авантюру, и мне нужны артефакты, которые, мало того, что меня спасут, так еще и всех моих псов. Интересно, что же это за авантюра, если даже для него самоубийственная? Все-таки он невероятно силенный. Хм, это подозрительно. Если родня Николая реально такая, как он описывает, то они уже тысячу раз убили бы его как минимум за его чрезвычайную силу. Это получается, он ее скрывал, или резко усилился уже тут. А еще, может ли именно эта сила быть поводом знакомства Николая с бывшим членом имперского надзора, и для чего он вообще полез в ту авантюру? Долг или так он собирается решить свою проблему с родней? Очень интересно. Хотелось бы мне узнать его поближе. И если будет возможность, я обязательно воспользуюсь. Сейчас же время для другого. Что думаешь? Оглянулась на меня Кэс. Сможешь сделать такие артефакты? А ведь мне потом еще коров зачаровывать. Протянул я заранее устало. Церберин неожиданно хохотнул. Я посмотрел на него внимательно и уточнил. Я могу хотя бы примерно узнать, с кем тебе придется столкнуться. Как-никак именно исчерпывающие знания о враге помогли мне сделать такие полезные артефакты для вылазки против кровавых. Получить их получилось благодаря пленному члену ячейки. Если у тебя найдется где-нибудь в подвалах один из тех, с кем будет мясорубка, то знай, это сильно увеличит пользу от моих артефактов. Ответом мне стал столь внимательный взгляд, что даже меня пробрало. Работай в сторону защиты от физических воздействий, от грубой физической силы. Работай тайно. Никто не должен узнать ни о том, что ты делаешь, ни о том, кому. Иначе умрешь. Понял? Он опять попытался задавить меня взглядом, но не вышло. Окей, как скажешь, киваю. В таком случае ты не против этой ночью помочь мне с зачарованием скота? С удовольствием, внезапно улыбнулся Николай. В администрацию главы города мы приехали на веселе, думая, что сейчас быстро отдадим золото и все, больше нас донимать не будут. От подобных надежд сразу воздух стал свежее, солнце ярче, а ветер теплее. Меня даже почти перестала душить жаба от предстоящих трат. И я не только о золоте, которое надо отдать, но и об одежде, которую планирую купить. Все же я аристократ, а для нас подобное важно. Негоже иметь в гардеробе всего один приличный костюм, тем более, что он не вечный. Тем более, что долбанные спортивки мне уже осточертели. Да и утырки всякие среди моих людей на это давят. Мол, да что ваш барон может, если даже одежду себе нормальную позволить не способен. С каких средств он будет вам зарплату платить, если даже на костюм денег нет? И ведь они были бы правы, если б говорили такое еще несколько дней назад. Однако, теперь я богат. Ненадолго, ведь развитие лентяева очень быстро все сожрет. Но богат же. Жалко только, что женщина на ресепшене об этом пока не знает. Смотрит на нас скэс презрительно, как на бомжей каких-то. «Здравствуйте», кивнула она недовольно. «Здравствуйте», чуть ли не пропела Кэс. «Мы хотим отдать компенсацию городу, Немидов и Дарк. Посмотрите, пожалуйста». Только когда прозвучали наши фамилии, взгляд дамочки вдруг сменился с презрительного на покровительственный. Мне стоило бы возмутиться ее наглости, но у меня сейчас такое хорошее настроение, что ну нафиг. Лучше буду смотреть через панорамные окна на улицу, где голубое небо, летающие крысы на проводах и суетящиеся люди обивают ногами тротуары. Один из них, уже знакомый мне плотный невысокий недодверг, Тимур Константинович Железин, глава города собственной персоной. Что он тут делает? Почему идет пешком и заходит через главный вход? «Ао, какие люди!» – воскликнул он, устремив на нас взгляд. «Неужели решили лично выплатить городу долги?» «Долги?» Кэс не смогла сдержать удивление. «Да и у меня глаза округлились. Но ткнуть синевласку локтем я все же не забыл. Ну не долги, компенсацию. Какая разница?» Возмутился он. «Так что, здравствуйте», склоняю голову, внутри представляя, как рву его на куски. «Да, вы правы, мы пришли выплатить компенсацию». Недодверг огляделся недовольно, не преминув показательно поморщиться. «Дело, конечно, хорошее, но зачем было использовать для этого магию? Вы разве не знаете, что колдовать на государственных объектах как минимум невежливо, а как максимум запрещено? Прошу прощения, я просто не хотел мозолить людям глаза». Вместе с этими словами я снял с летающего вокруг нас золото сокрытие. Глаза сидящей на ресепшене дамочки, и без того круглые от нашего личного общения с самим главой города, чуть не вылезли из орбит. Так все сверкает. Вот, видите, не смог не привести ее в пример. Людям некомфортно, если выставлять богатство на показ. От недодвергов женщину тут же полетел такой взгляд, что она чуть сквозь землю не провалилась. Вся сжалась, побелела. «Это не имеет значения», — отрезал глава города. «Безопасность важнее». А потому он кивнул на летающее вокруг золото. «Позвольте возразить», — вмешалась синевласка. «Но запрещены же только боевые заклинания, а лям всего лишь. Вот не надо мне тут в уши лить», — рявкнул недодверг. «Видел я на балу, какое его золото мирное. Если твоему парню вдруг что не то в голову взбредет, ты хоть представляешь, сколько он здесь успеет человек убить прежде, чем я успею отреагировать? Мда, без меня меня женили, еще и психом выставляет. Может, все же, забить на все и хотя бы попытаться открутить ему голову, т.ц. Ладно, чуть позже, надо просто набраться сил, просто набраться сил. Не принижайте своих способностей, Тимур Константинович», — улыбнулся я. «Даже если я когда-нибудь сойду с ума, как бы я готов не был, насколько бы сильнее не стал, вы всегда сможете обезвредить меня быстро и эффективно. Я просто ничего не успею сделать. Слишком хороша ваша реакция и велика разница в силах». «Это да», — протянул он, притворяясь, что моя прямая лесть абсолютно его не колышет. «Но правило есть правило. Развейте все заклинания. Да твою мать, ну что с тобой сделать? Тебе так хочется устроить этот цирк? Ладно, ладно, я помогу». Вырвав из окружения ману, быстро слепил форму, накинул сверху связи и применил заклинание на золото. Оно тут же быстро потянулось к моему телу, меняясь. По итогу благородный металл почти полностью заключил меня в себя, принимая форму классического тяжелого доспеха, которые носились людьми в мое время. Сразу после конца преобразования все остатки заклинаний на золоте я показательно смахнул рукой и развеял в воздухе. Послышался зубовный скрежет, магический фон вокруг заволновался, Это Железин злится. Что-то не так, уточняю. Немидов, извольте объяснить, как это понимать. Я посчитал, что несущий в руках горы золота аристократ выглядит недостойно и пятнает своим убогим видом облик города, которым вы управляете. Потому, чтобы избежать подобного конфуза, я придумал вот такое изящное решение. Изящное, нахмурился мужчина. Да вы издеваетесь? Почему просто не позовете своих слуг, чтобы они тащили весь этот металл? Вы не хуже нас с КЭЗ знаете, в какой мы ситуации, вздохнул я. У нас нет лишних людей, которых мы могли бы выделить для подобного. Для этого мы слишком маленькие. Пока что, я уже ничего не знаю, все же сдвинувшись с места, ведя нас за собой, начал мужчина. Как ты уже сказал, вы всего лишь главы никчемных новорожденных родов. Так какого черта тогда происходит? Почему новости о вас гремят на всю область? Уже даже мой внук о вас говорит. А вся эта вылазка с красными. Не изволите ли объясниться, какого черта произошло? Сарказм из его голоса так и льется. Бесит, капец. Хорошо, хоть мы уже зашли в кабинет, а потому весь этот цирк перестал быть публичным. Я просто сделал артефакты для противостояния с той ячейкой, и они оказались эффективными. Все, ответил я невозмутимо. Вот просто взял и сделал. Вскинул руки к небу возмущенно недодверг. Изволь объяснить, как? Секреты рода. У тебя-то и секреты рода. Или у нее, он указал на Кэс. Вот не надо мне тут ля-ля. Ладно, обоим вашим родам вместе взятым и 2 месяцев не стукнуло. Какие к черту секреты? Вообще-то мой род не новый, а восстановленный, и его история насчитывает более 1000 лет, процедила Кэс. Того рода больше нет, отмахнулся глава города. Осталась только ты. И ты лет не насчитываешь, ты ребенок. У тебя не может быть секретов рода. Никак, Тимур Константинович, уж будьте добры поверить нам на слово, надавил я. Мы же не хотим выяснять истину под контролем людей из имперского надзора. Да, твоя правда, презрительно цыкнул мужчина. Ладно, золото можешь сбросить прямо тут, мне плевать. А теперь к вопросу, зачем я вообще вас позвал? Скоро будет новый бал в честь вашей с красными победы. Благородный род красных и лично Дмитрия Григорьевича придет поздравить множество благородных особ. Я хочу, чтобы вас там не было. Вообще. Что? Аху кхм, ой. То есть, удивился я, чего, блин, да какого хе, девушка себя сдерживать не стала, пришлось сдерживать мне, да вот только запоздала прикрывшая ее рот моя ладошка не заставила Синевласку замолчать, она так и продолжила возмущаться, слюнявя мою руку и даже не пытаясь оторвать ее от своего лица, Чё ты там мычишь, выпитив губу, возмутился глава города. Она спрашивает, по какой причине мы не должны так присутствовать. Уточняю я. Хм, дайте подумать, глава города почесал подбородок и устремил в потолок взгляд. Потому что вы не хотите проблем. А я могу вас уверить, они у вас будут, если вы явитесь на бал. Если же пропустите его. Да, пойдут не самые лицеприятные слухи, но какая разница, кто там что говорит, ведь вы получите возможность наладить отношения лично со мной, а важнее людей в этом городе нет, вы же хотите этого, да, конкретно сейчас я хочу вырвать тебе кадык, кусок мудака, так захотелось мне ответить, но вместо этого я спросил, то есть вы хотите что-то нам предложить, да, кивнул мужчина, вы не так уж и безнадежны, раз уж так быстро смогли нашуметь, это не сделало вас полноценными аристократами, вы такие же букашки, как и были, просто громкие. Но я могу помочь вам это исправить. Помочь вам встать на один уровень с благородными. Не сразу, конечно. Всего лет за 10 верной службы. Никто больше вам такого не предложит. Тем более, вы никогда не сможете ничего сами. Потому, можете считать, что вам крупно повезло. Несмотря на все те гадости, что вы мне сделали, я готов подать вам руку помощи и позволить вам когда-нибудь стать достойными людьми. Глава 28. А откуда песиксы? Лем, ну ты это слышал. Тут же возмутилась Кэс, стоило нам сесть к себе в машину. Да он совсем оборзел. Вот, вот, вот как можно быть таким мудаком? Разве он не понимает, что как мы наберем силу, ему за все его тупые слова, сказанные этим его тупым ртом, скажется. Не понимает, выдыхаю. Ну и дурак, ну вот как такому идиоту могли позволить стать главой города, а? Ну бред же, он же абсолютно невменяемый кусок пюпра, казнить его надо, ага, что ага, ты не согласен, что ли, возмутилась голубоглазка, да не, ты во всем права, Тогда чего ты такой пассивный? Да думаю, вот, он же только с нами такой наглый, ну и с другой мелкашкой. Перед любым аристом из старого и влиятельного рода он резко станет вежливым и даже обходительным. А что, если поменять нас местами? Нас с кем-нибудь из старого рода, уточнила Кэс. Ну, скорее все же влиятельного. Нужен кто-то прям с характером, чтобы не постеснялся отрезать язык главе города сразу, как тот его выкатит. У тебя есть идеи, кто это может быть? Уточнила девушка. Пожимаю плечами. Кэс задумалась на несколько секунд, а потом решила: в таком случае я найду подходящего человека и подумаю, как можно все организовать. Почти сразу после своих слов она включила телефон и надолго потерялась в виртуальном пространстве. Даже когда мы уже доехали до Чайновского, она не вернулась в реальность, а потому мне в голову начали закрадываться подозрения, что к портному я сегодня пойду один. Но нет, стоило мне только выбраться из машины, как девушка увязалась следом. Идет чуть ли не калачиком, облизывая глазами экран телефона и еле переставляя ноги. Мне пришлось схватить ее за руку, чтобы голубоглазка в какое-нибудь дерево не врезалась или банально не споткнулась. В таком виде нас и встретил портной на пороге своего дома. «Ничего себе, так вы больше не скрываетесь?» – удивился он, открывая дверь. «Когда ждать объединения территорий? Это он что, на свадьбу намекает?» «Хм, смотрю на синевласку задумчиво, а она словно бы и не замечает. Не похоже, что она услышала вообще хоть что-то. Как стояла, не отрывая глаз от телефона, так и стоит. И когда только успела все так сложиться. В любом случае, я тут не за этим. И вам здравствуйте», киваю. «Насчет объединения территорий пока ничего не скажу. А вот насчет того, что мы сегодня оставим у вас очень много денег, можете не сомневаться». Толстяк широко улыбнулся и спросил: «Что на этот раз?» Притом он разглядывает мою одежду и очень старается скрывать свое к ней презрение. Такая его реакция неудивительна, ведь я сегодня даже не думал надевать свой лучший костюм. Приперся в самом дешевом и абсолютно безвкусном. Футболка с отслаивающимся принтом, широкие джинсы. Да вот только то, что он хорошо скрыл проявление эмоций через мимику и тон голоса, не значит, что он не будет проявлять своего отношения поступками. «Я думаю, вы уже и сами давно мечтаете о комфорте», – протянул он. «Потому давайте я подарю вам один костюм уже сейчас. Да, он не так хорош, как сшитый на заказ, но и так вам будет всяко комфортнее обсуждать со мной свой будущий гардероб, а из его глаз перестанет идти кровь. Ага, конечно, вы абсолютно во всем правы». Улыбаюсь широко-широко, стараясь сосредоточиться на приятном времяпрепровождении, а не на мыслях о том, сколько же денег придется отдать. 15, мать его, милли, то есть было действительно комфортно. Мы с Кэс сидели вместе на диванчике рядом с рабочим столом Чайновского. Он на компьютере показывал, как может сделать, мы вместе вносили изменения, пили шикарный восточный чай, и длилось все это долго. Кэс вылезла из телефона только часа через два после начала, и взгляд ее не предвещал ничего хорошего для главы города. За решение вопроса с одеждой она взялась так же решительно, как и за грядущее наказание Железина. Закупилась так, что под конец портной еле дышал, но был доволен, как кот, обожравшийся сметаны. «Это, конечно, моветон», – протянул толстяк напоследок. «Но, чтобы вам не приходилось снова лишний раз надевать на себя всякие тряпки, комплекты одежды буду присылать по мере готовности». На этом мы и расстались, в общей сложности отдав. Я 15, Кэс еще 13 миллионов, и в итоге получилось почти 30. Деньги катастрофические. Влив их в развитие своих деревень, мы могли бы многого добиться, но ничего не поделать. Мы аристо, нам нужна хорошая одежда, иначе и вправду будут проблемы с тем, чтобы влиться в аристократическое общество. Не то, чтобы мне было дело до мнения большинства из этих тупых снобов, но надо ж как-то союзы заключать, контракты подписывать, договариваться, а с тем, кто выглядит как плебей, никто говорить не будет. И без того повезло, что Дима и Петр неприхотливые, да и сэкономили мы, на самом деле. Обычно ж костюмы когда делают, портные сотрудничают с артефакторным домом, чтобы сразу же расширить функционал изделия. Чтобы была не просто приятная на ощупь рубаха с качественным пошивом, но еще и огнекислотостойкая, со встроенными системами терморегуляции и вшитым умным магическим щитом, который закрывает только те области, на которые приходится удар. И такое стоит намного дороже, чем просто одежда. Ясное дело, что у нас тоже будут встроенные артефакторные системы. Просто, вместо того, чтобы переплачивать за чужую работу, мы замагичим одежду сами. Точнее, блин, это сделаю я, ведь Кэсс еще очень не скоро научится лепить такие тонкие заклинания и работать с ними. А мои будущие ученики, так тем более. Вот, кстати, о них. Кэсс молодец. Она пока магии училась, нашла нам поставщика гончарных кругов и глины, которые очень понадобятся для магической школы. Не просто ж так я говорю именно про лепку заклинаний. Несмотря на то, что работа с маной и глиной это немного разное. Как минимум потому, что с глиной люди работают руками физическими, а с маной астральными. Но все равно понимание того, как быстро и точно придавать изделию форму нарабатывается на глине ничуть не хуже, чем на мане. Абракадабра, кричу, взмахнув веточкой. Что ты творишь? Ошалело смотрит на меня Николай. Сейчас ночь, мы оба стоим посреди огромного пастбища. Вокруг нас ходят тысячи бычков и коров, жуют травку, сношаются и бодаются, благо, что между собой. Так в фильмах делали, поясняю, когда заклинания кастовали. Если не выкрикивать их названия, то они будут неэффективными, а то и вообще, бесполезными. Но мы же не в фильме, возмутился парень, мы в реальности, здесь так магия не работает. Тем более, что у того, что мы делаем, даже названия нет. Почему это? Нет. Мы делаем опорные точки для заклинания примагничивания. Тем более, воскликнул он, всего лишь опорные точки. Еще даже не заклинание. Да и примагничиванием его можно назвать с натяжкой. Больно сложная штука. Больно особенная. Нельзя подобный шедевр называть так тупо. Ао, да я посмотрю, тут кто-то втянулся. Да, сделал я мерзенькую ухмылочку. Уже и тебе не терпится напакостить гребаным всадниковым, я прав, в отличие от баронессы, для меня они не являются проблемой, так что ничего я против них не имею, хмыкнул он, но считаю, что ближайшие события имеют крайне любопытный характер, в комедийном плане, там люди страдать вообще-то будут, возмутился я, реальные, живые, исключительно морально, покачал он головой, а потом улыбнулся, и то не слишком сильно. Этим спесивым высшим уже давно пора было сделать психологическую разминку. Я недовольно подцокал, а говорил еще, что ничего против всадниковых не имеешь. Ох, врушка какой, ух, бессовестный. Да пошел ты, отмахнулся парень. А после, закончив с нанесением опорной точки на этой части пастбища, мы уселись на своих псов и поехали к следующей точке. Церберин на панду, как и всегда, а я на придурка. И, когда мы добрались, я понял, что сейчас хорошая возможность не только поиздеваться над ним, но и разузнать информацию из первых уст. Коль, кстати, раз уж мы тут вдвоем и надолго, то, может, расскажешь, что у тебя в семье произошло. Как так получилось, что ты тут оказался? Что у вас за грызня там такая? Взгляд его, направленный в мою сторону, сказал больше всяких слов. В нем и горечь, и злость и желание набить мне морду. Но парень не стал зарываться в себе, он согласился говорить. Так получилось, что моя семья является боковой ветвью рода. Мы также носим фамилию Цербериных, но наша семья никогда не была у руля из-за того, что стая черных псов у нас в подчинении была маленькая и невыдающаяся. Другие же нам подчиняться не хотели, вот и жили мы немножко на обочине. Исключением был только мой отец. Так уж получилось, что он с детства дружил с главой нашего рода, а еще он был неплохим колдуном. Именно от него я и научился усиливать своих лохматых. Но, несмотря на близость с главой рода, наша семья никогда не получала ничего особенного. Просто они с отцом иногда совещались, проводили время вместе, а как-то раз решили отправиться в экспедицию в джунгли Австралии, парень стиснул зубы. В том путешествии многие погибли, в том числе и глава рода. Моему отцу же повезло оказаться среди выживших и вернуться. Причем с каким-то образом втрое разросшейся стаей. Как оказалось, во время своих странствий они... Подожди, поднимаю руку. Тут надо правильно связи накинуть. 2 минуты я, под внимательным взглядом парня, магичил. Он предложил внести пару правок, пригодился его опыт в комплексных заклинаниях, которые сильно поболее моего. А после, когда остались последние штрихи, продолжил. Так вот, они смогли встретить новую стаю, очень большую и сильную, но с раненым в тот момент вожаком. Отец с главой рода точно понимали, что договориться с ними, значит хорошо усилить род. Да вот только переговоры пошли кувырком. Не потому, что кто-то сделал что-то не так, нет, банально не повезло, фатально, мать его. Николай сжал кулаки покрепче, скрипнул зубами. На них напал странник. В самый неудачный момент, так он еще и появился так близко. Даже не просто близко, а впритык к долбаному вожаку и сразу же напал на него. Так еще и странник был реально сильным. Совсем не то убожество, с которым я сражался недавно. Стая пыталась поддержать своего главного, боясь его потерять, но они не справлялись. Мой отец и глава рода, даже понимая все риски, решили попытаться помочь. И еще одна опорная точка готова. Пришлось делать паузу, перебираясь на новое место, отчего меня чуть наизнанку не вывернуло. Послушать продолжение любопытно капец, но и остаться на месте и дослушать я не могу. Нам надо успеть до утра. Как назло, когда мы прибыли, парень не захотел сразу рассказывать. Он вдруг вызвался вместо меня заниматься лепкой заклинания и связыванием их через контуры. Только спустя минут 20 я дождался, наконец-то, его слов. «Знаешь, Немейдов, это все вообще-то очень личное. И раз я иду с тобой на сближение, хочу получить ответную откровенность взамен. Расскажешь мне потом свою историю, что-то мне подсказывает, что у тебя там тоже все непросто». Он впился в меня внимательным взглядом, а я даже и не нашелся сразу, что ответить. «Да, блин, Коль, ее еще ж даже Кэс не слышала, а ведь она договорить не вышла». Собеседник меня перебил. «Не парься, я дам тебе достаточно времени на то, чтобы ей открыться, чтобы не случилось у тебя в прошлом». «Да я не в этом смысле, возмущаюсь, да мне насрать», — отмахнулся парень. «Давай, у тебя время, пока не разберемся с Всадниковыми. Потом у меня посидим, чайку попьем, я тебя послушаю». «Согласен, ага, давай, только продолжи уже наконец», — поторопил я его. Что было дальше? Усмешка от моей реакции всего на секунду появилась на лице парня, но стоило ему начать возвращаться к воспоминаниям, его лицо снова стало меланхоличным. В бою мой отец чуть ли не собственным телом вожака защищал, и псы это оценили. Они не согласились войти в род Цербериных, но зато были рады присягнуть лично моему отцу. Парень вздохнул. Когда мы только вернулись, это никому не мешало. Новый глава рода, сын старого, принял усиление нашей ветви с радостью и, как хороший глава, воспользовался новыми силами. Мы становились все ближе к правящей семье, получали все больше власти, все больше было завязано на нашу стаю, и многие были этим недовольны. Они завидовали нам, а потому ненавидели. И, ты знаешь, наш же род – это просто люди, в большинстве своем. У нас есть особые питомцы, но сами мы не особые. Среди нас не так и много колдунов, а потому убить нас несложно. Когда отца закололи в бане, для меня это было сюрпризом. Я не понимал, какого хера, но пришлось смириться. В то время еще и стая решила мне присягнуть. Вожак посчитал, что они все еще должны моему отцу за спасение и новую комфортную жизнь, которую они получили у нас в роду. А потому он посчитал, что защищать нашу семью – их долг, и пошел ко мне, как к старшему сыну. Возможно, стая могла бы помочь мне защитить семью, но тогда мы еще ничего не понимали, и даже опомниться не успели, к мать внезапно пропала. Братьев и сестер потом так же быстро перестреляли по очереди обычными пулями. Артефакты у них для этого заблаговременно отжали, сказав, что гвардии нужнее, у нее секретная миссия. Им дали другие, якобы попроще, но по факту вообще не рабочие. Уже тогда я был в таком офиге. Постоянно держал защиту, благо, что был колдуном. Только постоянная паранойя меня и спасла. Псы порвали всех, кто на меня напал. Жалко только, что те люди были всего лишь исполнителями. Это я понял, когда позже ко мне лично пришли настоящие виновники всего происходящего. Как оказалось, один из них нашел в архивах документ. Там вообще все сложно, но если коротко, то ублюдки могли на законных основаниях и так, чтобы никто не докопался, сместить главу рода и получить всю власть себе. Единственной их проблемой была моя семья. Мы были сильнее и могли оспорить их право на власть. Новая опорная точка. Я смотрю на звезды и тихо бешусь. Знаешь, и ведь никто даже допустить не мог, что именно те люди решат устроить переворот, протянул Коля. Они убили бы меня, но им нужна была моя сила, моя стая. По сути, они поставили мне условие. Либо я умираю, либо отдаю стаю. Я думал сбежать, отказаться, устроить кровавый переворот, но мы с вожаком пообщались и решили, что лучше будет им просто отдать то, что они хотят. Тогда и псы не будут зазря умирать, просто сменит хозяина. И я выживу, останусь частью рода, просто придется переехать, он усмехнулся. Было одно условие. Псы не уберегли никого из моей семьи. Они были в бешенстве и никогда не согласились бы бросить меня одного без защиты. Они бы ни за что не простили себе смерть последнего из семьи, глава которым спас жизнь их вожаку. Было очень сложно договориться с родственниками, но иного выбора у Цербериных не было. Либо они позволили бы забрать мне десяток псов, которых выбрал лично вожак, либо вся стая в 50 голов выступит против них. Понятно. И как, думаешь, мстить? Уточняю. Николай тут же уставился на меня таким взглядом, словно я его маму оскорбил. Нет, конечно, ты что, я ж не хочу умереть, да и мешать родичам, подло. Я никогда на такое не пойду, даже несмотря на то, что они натворили. Говорил он пылко, а еще брызжа сарказмом во все стороны. Сразу стало ясно, что мести быть. Интересно, глава 29, чего не слушаемся, а по итогу убили всю ночь, у нас начисто отсохли астральные руки, но заклинание получилось то еще. Мы смогли зачаровать всех животинок на пастбищах Кэс. Я напомню, их, мать его, десятки тысяч. Если бы они имели хоть какое-то сопротивление к магии, все, нифига бы не получилось. Хорошо, что большинство животных не имеют подобного сопротивления, а особое меньшинство на пастбищах не держит, больно сложно их иногда контролировать. Особенно когда они начинают развивать в себе магические задатки во что-то большее. Вот, кстати, насчет магических задатков. Я сейчас прибыл в здание школы. Строить закончили буквально пару часов назад, а сейчас только-только свалили рабочие, расставляющие мебель и все другие такие важные штуки. Сработали они, конечно, чертовски быстро. Я б даже удивился такой прыти, если б не знал, сколько их. Над одной лишь школой работали несколько сотен человек одновременно, а ведь она пока что совсем маленькая. Строить надо было быстро, а потому ее размеры были максимально урезаны, но с оставленным заделом для скорого расширения. Ох, сколько же я денег построил на такую спорую стройку. И ведь еще люди работают на строительстве заводов и мастерских. Но самое печальное, это не траты, а то, что мне пришлось отменить договоренность с Караевскими. Я ж в свое время не подумал и предложил им строить мне завод, да вот только теперь их услуги не требуются. Мои люди делают намного быстрее, а простят столько же. Вот для сравнения скорости могу привести базу отдыха КЭС. Ее только-только сейчас заканчивают, а ведь сколько уже времени прошло. Кстати, с базой КЭС вообще молодец. Сама смогла натаскаться все основные контуры защитной системы делать. Мне только немного поправлять потом приходится. Но не об этом. Я ж в школе. Как я давно не преподавал в школе магов. Даже соскучился немного, если честно. Идя по коридорам, прошел класс с гончарными кругами, потом зал для отработки боевых техник, а потом подошел к обычному учебному классу. Внутри меня уже поджидают ученики. Всего их 30, но это только в первой смене, а всего учеников у меня человек 700, и все они раскиданы по дням и сменам. Неделя загруженная, что ужас. Хорошо еще, что мне надо преподавать лишь основы магии. Гончарную лепку преподает другой человек, которого мне повезло найти среди своих подданных. Боевую отработку же преподавать будет Кэс чуть позже, когда и ученики хоть как-то магичить смогут, и саму девушку я натаскаю. Ученики взирают на меня внимательно, с каким-то даже благоговением. Особенно забавно это все выглядит при том, что тут далеко не дети сидят, в большинстве своем, и даже не рассветники. Школьникам от 18 до 60 лет, средний возраст около 35, но не сказал бы, что их возрастная категория прям преобладает. И с полом учеников ситуация тоже похожая. Да, женщин поменьше, чем мужчин, но не сильно. Взяв мел, я начал размашисто писать слова. Астральное взаимодействие с окружающим монопространством. После этого положил мел на место и развернулся к выпучившим глазам школьникам. Нифига не поняли. Да, уточняю с усмешкой. И правильно, обычным людям незачем такое знать. А до сегодняшнего дня вы были обычными людьми. Но когда я к концу занятия разъясню вам смысл этих сложных слов не только в теории, но и на практике, вы станете магами. Обводя класс взглядом, довольно улыбаюсь. И ведь реально внимательно слушают, не то, что всякие малолетки тупые, которым я преподавал в прошлой жизни. Начнем с теории. Что такое мана, все знаем. Ученики закивали. Я резко выбросил руку в сторону одного из них и спросил: и что же это? Пожилой плотный мужчина тут же вскочил испуганно и, немного помямлив, все же принялся говорить. «Мана — это то, из чего делаются заклинания». «Прекрасно!» — воскликнул я. «Можешь садиться». Твой ответ верный, хоть и не полный. Последнее как раз сейчас исправим. Все помнят уравнение Эйнштейна Е равно МЦ квадрат, ученики тут же закивали, состроив умные мины. Оно гласит, что масса материи напрямую связана с ее энергией, что материя и энергия в некотором смысле едины. Но мана это другое. Она застряла в некоем промежуточном состоянии. Вроде и не энергия в чистом виде, но и не совсем материя. Потому мана практически неосязаема. Просто руками мы почувствовать ее не способны, но притом она не проходит через твердые объекты. По крайней мере, сама по себе, пока колдун не приложит с этой целью достаточно усилий. Колдун это кто? Я ткнул в молодого парня и он тут же встал. Колдун это человек, который способен оперировать маной с какой-либо определенной целью. Нифига подобного, кривлю лицо возмущенно. Колдуном или ведьмой может быть любое существо, которая осознанно взаимодействует с маной, и не обязательно у этого взаимодействия должна быть какая-то особая цель. Даже если ты просто перемешиваешь от нифиг делать окружающую тебя ману, то это уже делает тебя колдуном, а перемешивать ее я могу астральными руками. Кто знает, почему они так называются, не дожидаясь реакции, тут же ткнул в женщину средних лет. Она испуганно огляделась и медленно встала. Ну, астральные руки состоят из маны. Насколько я знаю, вообще все, связанное с маной, называется астральным. Абсолютно верно, воскликнул с неподдельным удовольствием. Как же я к концу дня задолбаюсь так кричать, но пока еще могу. Астральное пространство так называется, потому что это пространство, состоящее из маны. Астральные руки, тоже. Астральное взаимодействие, потому что это взаимодействие между маной, и так далее. Поздравляю всех, вы выучили основную терминологию. Теперь приступаем к самому интересному вопросу, как каждому из вас научиться чувствовать свои астральные руки и смочь пощупать ими ману вокруг. Я мог ожидать, что после рекламы от Димы наш артефакторный магазинчик станет популярным. Я мог допустить, что уникальные цены, которые намного ниже, чем у конкурентов, на это повлияют. Какой же это звездец? После занятий в школе мне пришлось заниматься артефактами для магазинчика всю ночь. И это при том, что я делал их десятками за раз, применяя знания, которые перенял у Церберина. Когда следующим утром мне снова нужно было идти на занятия, а я еще не успел ни поесть, ни поспать, только подумать, что нужно что-то менять, пока я не помер от безумного графика. Ученики так быстро не выучатся, как мне хотелось бы, а значит мне нужны наемные рабочие. За этим вопросом я обратился к Петру Железину по переписке. Рассказал, как круто идет торговля, о том, что скоро отстегнем ему его процент, про то, что материалы, которые он давал, уже почти кончились и нужны новые. Про нехватку сил я не просто рассказывал. Я натурально требовал, чтобы он нашел нам еще рабочие руки. Лем, но как я? Но дедушка же может заметить. Да как так быстро-то? Да я понимаю, но... Пытался он оправдываться, однако я был неумолим. Договориться получилось, но легче мне от того не стало, ведь предстоял еще целый день в школе, а потом вечером надо встретить наемных артефакторов. Всего их 30 человек, все недодверги, берут очень дорого, но Петр договорился. Должники какие-то, вроде. На этот раз мне пришлось всю ночь тратить на то, чтобы их обучить изготавливать артефакты из ассортимента нашего магазина. К счастью, это оказалось не так сложно, ведь специалисты опытные. Справились мы часа за 4, после чего наемники отправились впахивать, а я рухнул спать. Только когда проснулся, смог задуматься о том, что контракт же с этими артефакторами у меня временный. То есть, когда они его закроют, им ничего не помешает свалить сознанием устройства всех моих артефактов и их особенностей, а потом использовать их. Или помешает? Я уточнил этот вопрос у совета и получил очень сильно порадовавший ответ. КЭС уже запатентовала нам все артефакты. То есть изготавливать их можем только мы или те, кому мы позволим, за что этот человек будет отчислять нам часть прибыли. Получается, минус один потенциально проблемный вопрос был решен даже без моего участия. Как же я рад, что вышло так все организовать. И ведь не в моих же организаторских навыках дело, мне просто очень повезло с людьми и, особенно, с КЭС. Ну ладно, хороших мыслей понемножку, пора уже страдать. Ой, то есть собираться в школу. Куда там я подевал штаны? Письмо от рода красных я заметил только этим вечером. Оно вообще пришло еще несколько дней назад, почти сразу после встречи с главой города, но я его сначала не замечал из-за перегруженности. А потом, Когда секретарша это обнаружила и попыталась мне о нем напомнить, буквально тыкая мне письмом в глаза и зачитывая его вслух, я ничего не видел и не слышал. Из-за безостановочной деятельности я был слишком уставшим. И только сейчас я достаточно пришел в себя, чтобы узнать. Уже завтра, мать его, мне надо переться на бал. Я б взгрустнул от того, что придется двигать расписание занятий из-за необходимости посетить мероприятие, но мои люди уже сами все сделали. Обидно, конечно, целый учебный день пропускать. Все же я так выкладывался, чтобы обучение шло в темпе, но завтра слишком важный день, чтобы из-за этого париться. Потому на этот раз ночь я провел по-особенному. Снова мучился с артефактами, но уже не для магазинчика, а для нашей СКС с одежды на выход. Глава города обещал нам на балу какую-то задницу, ну что ж, мы будем готовы. На этот раз мероприятие проходит на территории резиденции рода Красных. Если описывать ее коротко, то это пюправзвездец. Если подлиннее, то она просто огромна. Титаническое здание из бетона и стекла с барельефами, вензелями. И вот удивительное дело, но это не смотрится вычурно. Каждое из украшательств сделано строго, с минимумом линии в классном двухцветном исполнении. Белый и красный. Все здание – это просто белый и красный. Однако это не значит недостаток красок. Их обеспечивает огромный не то сад, не то парк. Деревья, прудики, мостики, площадки для танцев, тренировок или любых других мероприятий. Я б тут в легкую заблудился, но на воротах нас встретил сопровождающий. Он и провел нас через грушевые сады, мерцающие тысячами бликов коридоры и еще всякое, что явно должно показать величие рода. И он реально велик. Очень радует, что именно с такими людьми нам повезло наладить связи. Очень удивляет, что именно им мы смогли так сильно помочь. Мероприятие «Красные» решили провести в пристройке, чем-то напоминающей гигантскую беседку. Свежий воздух пропитан запахом цветов, легкая музыка и такой же легкий гомон толпы. Стоят столы с яствами, танцуют пары, пары глаз пытаются просверлить нас насквозь. Одна из них принадлежит просто замечательному человеку, гордому, сильному и просто главе города, что смотрит на нас, крепко стиснув зубы. Также в рядах особенно внимательно смотрящих есть Глебушек Смертин. Парень пырит на нас с насмешкой, что-то представляя в своей грязной фантазии. Последний же человек, встречающий нас столь пристальным вниманием, сам виновник торжества, Дима Красный. Он одновременно с главой города двинулся нам навстречу и, приблизившись достаточно, эти двое столкнулись друг с другом. Недодверг притом бросил на нас короткий взгляд, который Дима успешно проследил и все понял. «О, Тимур Константинович, неужели мы идем в одну сторону? Тоже хотите пообщаться с этими замечательными людьми?» Последнее он сказал, уже подходя к нам. «Здравствуйте, Дмитрий, Тимур Константинович», только и успела улыбнуться КС, но завершить церемонию приветствий нам с ней не дали. Да даже начать толком, блин, у главы города были иные планы. «Дмитрий, прошу прощения за наглость», он даже неловко потупил взгляд. «Но у нас с этими двумя молодыми людьми есть одна общая тема, которую необходимо в срочном порядке обсудить. Вы не против, если мы втроем ненадолго отойдем в сторону? Обещаю вам вскоре вернуть этих двоих в целости и сохранности». Парень горестно вздохнул, как будто ему часть сердца отрывают, и сообщил: «Обидно, что так, но я не имею наглости помешать вашим делам, потому не против подождать своих дорогих гостей, если они, конечно, не против с вами пройти». В последних словах Димы явно был намек. Кэс его тут же считала, ответив: «Я против, я же на него забил», тут же сказав: «Конечно же не против, я буду рад обсудить с вами любой вопрос, Тимур Константинович». Недодверг от такого пыла противоположности встал в ступор секунд на 10. Воспользовавшись свободным мгновением, я взглянул на девушку и подмигнул ей. «Ну ладно, я тоже пойду», отозвалась она. Дима, смотря на это все, лишь посмеивался глазами. Когда мы, наконец, отошли в сторону, глава города начал: «Вы хотите стать моими врагами?» Голос его холодный, пробирающий. «Никак нет», с широченной улыбкой я деланно отдал честь. Но он не обратил на мой спектакль внимания, продолжая: «Тогда какого хрена приперлись сюда? Я же говорил, что вас здесь ждут только проблемы. Потому что это наш праздник. Если будут проблемы, мы их решим. Но пропускать такое недопустимо». «Как самоуверенно», всплеснул руками мужчина. «То есть вы все же хотите быть моими врагами?» «Нет, конечно», отвечаю спокойно. «Но если вдруг вы решите таким образом изменить наши отношения, то нам ничего не останется, кроме как принять это и умереть», — добавил Недодверг. «Ну, кто-то точно умрет», — я неопределенно покрутил рукой в воздухе. Собеседник нахмурился и обратился к Кэс. «А ты чего молчишь? Или вы уже перестали быть союзниками и ты стала его вассалом? Раз не смеешь даже рот открыть при хозяине, то, как она на него посмотрела, даже я почувствовал эту по-настоящему осязаемую злость, а ведь она даже не на меня направлена. Я ничего не говорю лишь потому, что доверяю своему союзнику. В отличие от вас, он не смеет меня использовать в своих целях. Мы сотрудничаем взаимовыгодно, понимаете? Или у вас такого в жизни не бывает? Ты бросаешь мне вызов, девка». Презрительно цыкнув, утырок поморщился. «Воспринимай как хочешь». На несколько десятков секунд повисла напряженная пауза. «Я с интересом жду продолжения». Кэс уверенно смотрит прямо в глаза Тимуру Константиновичу. Он думает: «Ну, допустим, если переживете бал, еще поговорим». Оставив за собой последнее слово, он резко развернулся к нам спиной и медленно пошел прочь, вальяжно раскачиваясь из стороны в сторону. Мы все так же стоим. На моем лице появилась заинтересованная улыбка. Кэс яростно сжимает кулаки и скалит зубы. Глава 30. Барон, да ты ах. «Ну что, дорогие мои, готовы? Сегодня будет жарко», — заявил Дима с улыбкой. Притом он не преминул намекнуть на то, что догадывается о наших отношениях с главой города, бросив: «Если что, мои люди сегодня за всем проследят. Вам ничего не угрожает как сейчас, так и по дороге домой». А дальше все затихло. Не потому, что праздник тусклый, нет. Просто на сцену вышел мужчина в годах с длинными седыми бакенбардами. Он осмотрел людей вокруг, улыбнулся некоторым из них со сцены, похмыкал, постучал по головке микрофона и принялся говорить: «Я рад видеть вас всех сегодня на скромном празднике моего рода. Для начала я хотел бы поделиться историей. Многие из вас ее помнят, сами застали те события. 15 лет назад, вылазка против ячейки кровавых, которую вел лично я и в которой удалось за 5 дней полностью стереть с лица империи одну из существовавших тогда ячеек кровавых. Это был последний раз в регионе, когда кто-то вырезал ячейку полностью. Последний раз до недавнего времени». Он сделал небольшую паузу, дал прочувствовать важность события, проникнуться им. «Знаете, кровавые как тараканы, пакостят в тени, пока никто не видит, а днем трусливо прячутся. Если же задаться целью их поймать, подобрать момент, неожиданно выскочить, ну, убьешь одного-двух в яростной схватке, остальные убегут и фиг их поймаешь, ведь у них много нор, где они прячутся. Их самих чрезвычайно много. Они как вирус захватили всю империю, и ты можешь сколько угодно подбирать антитела. Против одной ячейки помогут, а против иной – нет, ведь у всех них разные приемчики. Борясь с этими тварями, никогда нельзя быть на 100% готовым. Вы же знаете, какой они недавно нам оставили сюрприз в виде гребаного странника. Это ж абсурд, но при этом правда. И такое хаотическое, странное, хитрое и трусливое существо смог обойти мой дорогой племянник. Он совершил настоящий подвиг, спас тем самым тысячи людей. Он первый из молодого поколения вообще решился на такое и, тем более, воплотил. Я искренне горжусь своим дорогим племянником. Мои уроки для него не прошли даром, и он использовать все знания, что я с таким тщанием вбивал ему в голову. Мужчина пошел по сцене в сторону, задумчиво глядя перед собой. «И ведь знаете», — протянул он, — «когда он попросил у меня разрешение на эту авантюру, я подумал, что он рехнулся. Мол, с такими силами ты будешь сражаться? Да какие немейдовы, какие дарк, впервые слышу. Не помогут они тебе, два мелких новорожденных рода. Да что они могут вообще? И ведь я оказался прав. Эти двое бесполезных никак не помогли моему племяннику. Он победил врагов только и исключительно благодаря своим способностям и упорству, которые он смог в себе развить». Дима попытался рвануть на сцену и опровергнуть слова родственника, но тот лишь махнул рукой, и парень не смог более пошевелиться. Кэс выдохнула сквозь зубы, успокаивая себя: «Я же нахмурился. Мужчина на сцене бегает глазами по публике, по ходу, пытаясь найти нас и посмотреть на реакцию. Слышали?» — прозвучал совсем рядом с нами мерзенький высокий голос. Обернувшись, мы с Кэс увидели стоящего в толпе молодого черноволосого парня с впуклым подбородком и кривым носом. Он уставился на нас своими тусклыми глазенками, на его губах пляшет улыбка. «Вы абсолютно бесполезны, два мелких и никому не нужных рода. Все, на что вас хватило, сдружиться с сопляком красных, но это никогда не поднимет вас в моих глазах. Мне аж блевануть захотелось, так самонадеянно это прозвучало. Ну что, Кассандра, рада, что предпочла этого деревенщину из жопы мира великому роду Всадниковых. Могла бы быть частью одного из их вассальных родов, возможно даже моего, и говорить о том, что аристократка, с гордостью. Но нет, сейчас ты можешь лишь в навозе копаться, за коровами убирать, и в хороший род проситься уже поздно, тебя никто не возьмет, ведь уже скоро некого брать будет. По лицу долбаному придурку ни я, ни Кэс стреснуть не успели лишь потому, что нам помешал голос. Многие из вас ожидали, что я скажу именно так, мужчина на сцене продолжил свою речь, но, к удивлению, даже моему собственному, мои слова об этих двоих новорожденных баронах, наглая ложь и провокация. По толпе прокатились шепотки, возмущенные, восторженные или же просто удивленные. Я что-то вообще охренел от таких заявлений, ну а смертный вовсе вылупил буркалы в сторону сцены, словно громом пораженный. Седой продолжил: «Знаете, на самом деле я был бы безмерно рад, если бы мой племяш сам раскатал в одиночку всех тех тараканов. Но сейчас я не просто рад, я искренне горжусь от всей души, ведь он победил врагов не столько тупой грубой силой, сколько своей внимательностью и умом. Он единственный среди всех нас, кто действительно заметил перспективных новичков и смог грамотно применить их способности. Очень выдающиеся способности, я хочу сказать». Я повернулся к бледному, как моль, смертину и уточнил: «Что ты там говорил про нашу бесполезность, напомни-ка?» «Да иди ты, это вы во всем виноваты», — взвизгнул он и, развернувшись, быстро свалил подальше. «Скатертью дорожка», — только и бросила ему в спину насмешливо Кэс. Судя по тому, как дернулись плечи придурка, он услышал ее слова даже несмотря на расстояние. Какой же он внимательный, прям молодец. Именно поэтому я считаю, что Дмитрий, как никто другой, достоин статуса первого наследника нашего рода. Очень надеюсь, что глава рода солидарен со мной в этом. А еще, именно поэтому, — мужчина сделал паузу, смотря на шагнувшего на сцену Дмитрия. Парень подхватил его слова. «Именно поэтому я, как один из наследников великого рода Красных, провозглашаю, отныне я считаю Лиама Немейдова и Кассандру Дарк своими ценными союзниками. Я сам и все представители рода, находящиеся в моей власти, всегда помогут их родам в любых начинаниях, покуда они вместе с нами борются против худшей напасти империи, против клана». Седой мужчина только и сделал, что с гордостью улыбнулся, после чего, резко развернувшись, бросил: «Всем приятного праздника», — и пошел прочь со сцены, а потом словно бы пропал. Мне пришлось изрядно порыскать по толпе взглядом, чтобы найти среди людей его образ. Он стоит себе беззаботно в 50 метрах от сцены за столом, в его руках бокал апельсинового сока, стремительно опустевший в ближайшие секунды две. «Что за...» — выдохнула Кэс. Я обошелся без слов, просто рванул в сторону старика, рассекая людские массы, словно наконечник копья. Но тут предо мной мелькнула чья-то смазанная тень, и теперь мужчины уже нет на своем месте. Сначала я растерялся, что за черт, но стоило шестеренкам в моей голове изменить угол наклона, как прозвучал щелчок. Это я все осознал, и меня тут же одолел азарт. Решил поиграться, старикашка, не на того напал. Я резко вырвал из пространства ману и насильно влил себе в мышцы, после чего подпрыгнул. Оказавшись высоко над головами аристократов, провожаемый их удивленными взглядами, я ухмыльнулся, а потом из моего костюма резко вырвалось все золото и оформилось в большие золотые крылья. Медленно планируя вниз, ищу глазами свою цель, и вот он. Взмах крыльями заставил колыхаться волосы на негодующих высокородных головах, а вместе с тем отнес меня в сторону сидящего спокойно за столом мужчины. Он жует мясо и закусывает крекерами. Но, стоило мне достаточно приблизиться, как он одними губами произнес: «Вжух», — и тут же исчез со своего места. Только потому, что максимально разогнал свой мозг, я смог распознать тень от его движения. Это как же он круто владеет своей магией, раз может несколько ускорить свое тело, причем, не просто усиливая мышцы. Это бы выглядело иначе. От каждого его шага трескался бы паркет под ногами, да и нужна была бы опора для столь резкого разгона. Нет, вместо этого он через магию крови как бы захватил свое тело своей же астральной рукой и перенес его в сторону. Молниеносно, эффектно и просто звездец, как затратно. Ну ладно, говнюк, раз ты не экономишь, то и я выложусь на полную. Крылья сверкнули и, вместе с взмахом, с них сорвался ужасающий по силе порыв воздуха. К Кто-то попытался перехватить меня в полете, останавливая беспредел, но тщетно. Всего за миг я преодолел расстояние в несколько десятков метров и рухнул на танцполе, резко уходя в перекат, гася инерцию. Еще мгновение назад тут был долбанный седой скорострел. Но вот я выпрямился, огляделся и увидел вокруг только испуганно и возмущенно взирающие на меня морды. Старика среди них нет. Так где ж тогда ты прячешься, бегунок? Эй, парень, да ты совсем ах! Попытался бы кануть на меня какой-то Боров, но остановился, заткнувшись, стоило мне заорать. Эй, старичье, разве не ты говорил, что разбегаются в страхе одни лишь тараканы? Так какого пюпра ты бежишь от меня? Еще недавно борзый мужчинка отшатнулся в сторону, словно от прокаженного. Да и в целом все резко затихли. Только и слышен приближающийся надрывный старческий хохот. А ты неплох, молодой, воскликнул дед, показавшись из-за спин толпы. Да вот только, не увидел меня. Сокрытие плюс перемещение заставили его растеряться. Когда я, стоя позади, положил руку ему на плечо, старик тут же дернулся, разворачиваясь. В меня попыталась вторгнуться его сила, но бесполезно. Артефакты на костюме загасили воздействие достаточно, чтобы я не позволил ему повлиять на себя. То, что костюм при этом стал пахнуть горелым. Невероятно быстрая кровавая хрень бросилась меня почти сразу после первой атаки. Еле успел уйти из-под удара, переместившись за спину ближайшему аристократу. Я уж готов был услышать чей-то крик боли, но старик развеял заклинание сразу, как у меня вышло от него увернуться. Оно не повредило никому. «Ты очень неплох, молодой», тут же добавил седой. «Не зря я на сцене так старался, хвалил тебя с твоей союзницей». «Да», киваю напряженно, готовый в любой момент сорваться с места. «Какой же резкий старик, это просто сказка». Сердце стучит, кровь так и бьется в виски, но это не чужая магия, это моя эйфория. «И ты тоже, старче, силен», говорю с улыбкой. «Пободаться с таким выдающимся человеком — честь для меня, даже не вру ведь, такая сила, с учетом того, что он всего лишь жалкий человечишка, действительно невероятно. По объемам маны, с которой он может оперировать, старик примерно на уровне Крицына, но потому, как виртуозно он ее контролирует, это тебе не булыжник поднять и кинуть, для такого нужно мастерство. Тогда, думаю, и пообщаться со мной будешь не против», довольно кивнул он. «Только сначала надо дождаться твою союзницу». «Хм, люди вокруг так возмущенно бурчат, говорят фигню какую-то про то, что бедлам устроили, безумцы, да они про этикет ни разу в жизни не слышали, и, в особенности, про некоего безбашенного тупого идиота, своровавшего лепреконью магию. Интересно, про кого же это все? Ахах, из вышеперечисленного делаю вывод, что все возможные правила приличия мы с дедом уже нарушили и, думаю, хуже не станет, если теперь я возьму и соединю рупором ладошки», закричав: «Кэс, тут капец, если не хочешь все пропустить, беги сюда поскорее». «Бежать?» Внезапно толпа разошлась и выпустила девушку мне навстречу. «Еще чего тебе сделать? Лапу дать? Что тут за капец? Давай, рассказывай». «И вы здравствуйте, Кассандра», кивнул седой. «Ой», синевласка подскочила, чуть ли на руки мне не запрыгнув. «Здравствуйте, здравствуйте, Корней Вадимович», благосклонно бросил он. «Пожалуйста, пройдемте за мной». Она не нашла, что ответить, да и нечего. Очевидно, что поговорим мы уже в другом месте, а потому выпендриваться не стал и просто пошли следом. Весь путь я ловил на себе злые и презрительные взгляды людей вокруг. Многие из них готовы хоть сейчас меня порвать на части вместе с взбалмошным стариком, но не решаются, потому что слабы. А вот сильные наоборот, столь невозмутимы, что это даже удивляет. Что-то мне подсказывает, что их эмоциональность связана с довольно давним знакомством с Корнеем Вадимовичем. Они привыкли к его выходкам. Хотя, нет, судя по дергающейся брови главы города, не привыкли. Но хотя б стараются, и то молодцы. Отвел нас глава местного представительства красных непосредственно в саму резиденцию. Интерьер у нее, конечно, шикарные. Много черных линий, которых не было снаружи. Стоят в минималистичных высоких вазах яркие красные хризантемы, розы, маки и адонисы. Висят на стенах картины величественных сражений и просто людей. Ярких людей, в экспрессивных позах, не боящихся дурачиться, корча рожи и надевая глупые костюмы. Да и сражения тоже дурашливые. Увидев на одной из картин Диму, лежащего посреди поля боя голым, достоинство которого прикрывает коленом нависший над ним враг, я знатно удивился. А то, как корчится от боли тот самый, которому ударили лицом по кулаку, и вовсе заставила меня опереться на стену от смеха. «Твою пью про мать, ахах!» — надрывается Кэс. «Корни, коней, ахах, Владимирович!» «Да, меня так зовут», — серьезно кивнул дед. «А как вы вообще его на это уговорили?» Голубоглазка беззастенчиво ткнула пальцем в лицо Димы, изображенное на картине. «Ну, так, он проиграл спор. К сожалению, сколько бы мы ни докапывались, большего Седой рассказывать не стал, лишь подкручивал свои длиннющие бакенбарды, загадочно улыбаясь. Но так длилось лишь до того момента, как мы, пройдя все величественные залы, сады, разбитые прямо в помещениях, множественные рабочие кабинеты и комнаты для слуг, столовые, музей. Короче, достигли цели, только когда половину всего дома прошли. Ей оказался большой кабинет с шкафами, доверху забитыми книгами. Что удивительно, в комнате совершенно нет ни стульев, ни кресел. Зато есть высокий стол, явно предназначенный для работы стоя. Необычно. До стола мужчина не дошел, остановившись посередине комнаты. Он развернулся к нам со словами: «Отлично. Теперь нас никто не услышит. Ну что ж, дорогие мои, в первую очередь считаю важным обозначить, что союз наших родов – фикция. Вы нам не ровня, и этим все сказано.